Нор ощутил укол ужаса. Он был подобен ледяной игле, пронизавшей тело с головы до пят. В прибор была видна протянувшаяся с запада бурая тень, напоминавшая Нератскую скалу. На нее надвигался выступающий край облачного фронта. Облака хаотически вихрились. Этим вечером ему не увидеть девушку, расчесывающую волосы. Скорее, они походили на кисть руки. Большой палец темно-серой мглы медленно, угрожающе крутился над остальными, тянувшимися к острию бурой тени. Кулак медленно расплывался, терял очертания, превращаясь в одинокую фасетку драконьего глаза, прикрытую внутренним веком, словно зверь готовился ко сну. «Что он увидел?» — настойчиво спросил Нтон, постучав по плечу Фнора, чтобы привлечь его внимание. «Облака», — сказал Фнор, отступив назад и пропуская молодого всадника к прибору, похожие на руку, которая потом превратилась в глаз дракона. «Облака! Вот все, что он мог видеть, кроме пика, похожего на скалу в Нерате». Нтон посмотрел в глазок, облегченно вздохнул. Облачные формации ничего не позволяют различить. Фнор подставил руку, кружившейся над ним Грау. Ящерица послушно опустилась, и когда она перебралась на привычное место, Фнор стал нежно поглаживать крылья и золотистую головку, держа ее на уровне глаз, и, не прекращая ласки, он начал проецировать изображение этой облачной руки, лениво наползавшей на остроконечную бурую тень. Он добавил цвет, красновато-серый, с белесыми проблесками, там, где косточки воображаемых пальцев освещались солнцем. Он представил, как пальцы приближаются к тени, затем нарисовал мысленно Граал, как она делает один длинный шаг в промежутке к алой звезде, прямо в облачный кулак. Страх, ужас, кружащиеся искры, жар, яростный ветер, обжигающее дуновение заставили его пошатнуться. Грал метнулась вверх и с испуганным криком и исчезла. «Что с ней?» — спросил Нтон, помогая коричневому всаднику удержаться на ногах. «Я попросил ее...» — Нор сделал глубокий вдох, стараясь избавиться от головокружения. «Отправиться на Алую Звезду». «О, та самая идея, о которой говорила Брекка? Но почему такая странная реакция, Кант?» «Она испугалась», — поучительно объяснил Кант. «Хотя чувствовалось, что он удивлен не меньше Фнора. Ты слишком ярко представил ориентиры». «Я слишком ярко представил ориентиры?» «Да». «Но чего же она испугалась? Ведь ты тоже воспринял ориентиры, но ведешь себя совсем иначе». «Она очень молода и глупа», — сообщил Кант после некоторого раздумья. «Она вспомнила что-то, напугавшее ее». Чувствовалось, что коричневый тоже в замешательстве. «Что сказал Кант?» Голос Нтона был полон тревожного любопытства. «Он не знает, что ее напугало. Говорит, она что-то вспомнила». «Вспомнила? Что? Она же вылупилась всего несколько недель назад». «Минутку, Нтон». Фнор положил руку на плечо молодого всадника, призывая к молчанию. Внезапная мысль поразила его. «Кант», — спросил он, сделав глубокий вдох, — «ты сказал, что ориентиры, которые я дал, были очень яркими. Достаточно яркими для тебя? Ты мог бы доставить меня к этой руке, которую я увидел в облаках?» «Да, я могу увидеть, куда ты хочешь отправиться», — Кант ответил с такой уверенностью, что Фнор смутился. Он плотнее запахнул куртку и стиснул толстый поясной ремень руками в кожаных перчатках. «Отправишься домой?» — спросил Нтон. «Развлечений хватит на всю ночь», — ответил Фнор с безразличием, удивившим его самого. «Сначала мне надо убедиться в том, что Грал благополучно вернулась к Брекке. В противном случае придется прошмыгнуть в ту бухту на Южном, где она родилась». «Будь там поосторожнее», — посоветовал Нтон. «Ну, по крайней мере, сегодня мы выяснили одно. Мирон не сумеет послать свою ящерицу на Алую Звезду раньше нас». Фнор сел на шею Канта. Он так затянул предохранительный ремень, что едва дышал. Потом махнул на прощание рукой Нтону и дежурному всаднику, пока Кант по спирали взлетал в темное небо над веером,